Я ожидал всякого. Он должен был рассказать всей камере о том, что произошло сейчас. Но, зная, с кем я в дружбе, сознавал, ему бы не поверили. А я постарался бы доказать, что ничего не было. Мы зашли в камеру. Он промолчал. Я потом сам все рассказал Петру Дьяку. Тот покачал головой. «Ты совсем сдурел. Не надо было этого делать». Через много лет Саша Мордвин, сидевший со мной на широком, расскажет мне, что позже воры зарезали Шулепу. «Нет, Вадим», — спорит со мной Леонид, «что бы ни совершил человек, какой бы тяжкий грех ни принял на душу, его можно наказать как угодно жестоко, но не лишать права на жизнь». Мы разговариваем в машине, едущей по Колымскому тракту. В июне 1999 года режиссер Дитмар Шуман уговорил меня отправиться в новую двухнедельную поездку по Колыме со съемочной группой телевидения Германии, помочь документалистам увидеть как бы моими глазами ушедшую в прошлое лагерную державу. В 30-минутном фильме мне предстояло стать главным действующим лицом. Я не стал отказываться от возможности снова побывать в местах, где прошли 17 лет моей жизни, и пригласил в поездку Леонида Шинкарева, старого товарища, одного из тех, с кем мы уже проехали по Колыме 22 года назад. Мы говорим о смертной казни. «В Англии, — рассказывал Леонид, — его, как журналиста, пустили в особую зону тюрьмы Бельмарш для отбывающих пожизненное заключение. Условия их содержания лучше, чем для остальных, осужденных на разные сроки. Наказание там — лишение свободы, а вовсе не создание невыносимых условий. У других заключенных есть надежда когда-то начать жизнь иначе, но бессрочники из тюрьмы не выйдут никогда. Они от общества изолированы, никому не опасны. Доживают век, не заставляя общество запоздало терзаться собственной жестокостью. Общество не может, не должно быть сознательным коллективным убийцей, отнимать у человека жизнь, настаивает мой товарищ. У человека согласен, но разве убийца, человек, он должен твердо знать, что за убийство обязательно поплатится жизнью. У него не должно быть альтернативы. Зло порождает зло. Но тот, кто совершает зло, должен знать, что с ним поступят еще хуже. Я повторяю, что в колымских лагерях в те годы, когда не было смертной казни, каждый день убивали, вешали, взрывали. Аммонита было достаточно, работая на шахтах, его брали сотнями килограммов. На прииске «Большевик» взорвали бур с суками, где сидело около 100 заключенных. Заряд был такой силы, что разбросало все. Невозможно было собрать не то, что останки людей, а и бревна от стен. В 1953 году ввели смертную казнь. Наступило затишье. Я точно знаю, что резня прекратилась процентов на 90. В лагерях, где находились воры в законе или честные, как их тогда называли, было относительно спокойно. Подлости и гадости в этих лагерях не прощали никогда. Меня всегда поражало то, как они соблюдали свой уголовный кодекс. Не обман, а даже попытка обмануть выбрасывала вора из своей среды навсегда, без срока давности. Он никогда уже не мог отмыться в своем обществе. Если кто-нибудь заслуживал слова «мразь», то оставался таковым до конца дней. Я это хорошо знаю. Я был частью этой среды. Просыпался по удару в рельс, выходил на развод, находился в одних бараках с ними, в буре или изоляторе, в тюрьме или больнице. Я застал на Колыме годы, повторяю, когда не было смертной казни. Видел разгул насилия, убийств, беспредела. В любом лагере каждый день были жертвы. Убить человека ничего не стоило. Когда колымские лагерные власти поддерживали беспредельщиков, воры написали как бы обращение к народу. Я в то время сидел в сусуманской тюрьме и примерно помню, что там было написано. Воззвание это расклеивали в Свердловске, в других крупных городах. В то время, как СССР кричит о гуманности, в колымских лагерях творится такое, что и представить невозможно. И перечислялись лагеря: Линковый, Широкий, Случайный, Борискин, Спокойный в Ягодном, Прожарка на Теньке. Многие предлагали: «Раз эти суки с нами так поступают, давайте узнавать, где живут их родители на материке, их жены и дети. Будем вырезать всех подряд». Страшная цепная реакция уже начиналась. Это прекратилось в 1953 году, когда вернули в Уголовный кодекс смертную казнь. Сколько я встречал в колымских зонах разных мерзавцев. Когда они попадали в лагерь не к беспредельщикам, которые были такой же гадостью, как они сами, а к уголовникам, живущим по твердым законам тогдашней зоны. Насильники, еще вчера претендовавшие на роль неких героев, превращались в жалкие ничтожества, презираемые всеми. Выжить им было практически невозможно. Не могу заявить, я за смертную казнь, и вовсе не призываю применять ее массово и без сомнений. Только если вы против высшей меры, тогда смиренно ждите вместе с Чикатило и ему подобными, когда они выйдут на свободу. А они, поверьте, очень надеются на это. Еще раз. Есть люди, которые не должны жить, и весь мир не сможет меня переубедить».